собаке лайки, феминиста майки, о диктатуре гайки. И будет хорошо сталерам кокосы, фонарям матросы, а гуглу все вопросы. И будет хорошо. Хорошо, что собака не знает обмана, не знает, кто фиги держит в кармане, кто ее манит. Собака не знает, так дайте собаке лайк. А собаке лайки, рыболовам байки, а прокурорам шайки. И будет хорошо. Озеру монеты, соннику ответы, о стране советы. И будет хорошо. Хорошо, что собака не знает обмана, не знает, кто фиги держит в кармане, кто ее манит. Собака не знает, так дайте собаке лайк. Что собака не знает обмана, не знает, кто фиги держит в кармане, кто ее манит. Собака не знает, так дайте собаке лайк. И будет хорошо. И будет хорошо. И будет хорошо. И будет хорошо. Другое дело.